Глава 23. Олимпиада Найденова. Сегодня впервые увидела представителей еще одной расы – орков. Весьма впечатляющие ребята. Даже учитывая тот факт, что они пришли с мирными намерениями, находиться рядом с двухметровыми амбалами боязно. Красавцами их назвать трудно, но это если за идеал брать пропагандируемый в последнее время на Земле образ женоподобного метросексуала с атрофированным мужским началом. Зеленые прекрасны другим, грубой мощью, затаенной в огромнейших мышцах. Они, словно сильно сжатая пружина, готовая в любой момент освободить свою сокрушающую силу. Немного выглядывающие из-под губы нижние клыки не уродуют, а наоборот добавляют некий шарм этим машинам войны. Деревенская малышня тихонько перешептывается у орков за спинами. Молодые девушки смотрят без утайки, но совсем иными взглядами, нежели на эльфов. И интересно. И страшно. Даже Медо прихромал поглазеть, а потом откровенно признался мне, что тоже желает стать таким же большим и сильным, что ему надоело быть толстячком и что с завтрашнего дня возьмется за тренировки. «Молодец, хвалю», — поддержала я его. «Только зачем это дело откладывать? Давай прямо сегодня начнем». «С тобой вместе?» — обрадовался парень. «А почему бы и нет? Мне тоже необходимо за фигурой следить, а то растолстею, кто меня потом замуж возьмет?» «Опять издеваешься? А я уж поверил, что ты серьезно». «С чего ты взял? Совсем не шучу. У меня есть кое-какой опыт в этом деле. Вспомнила я несколько посещений фитнес-зала». «Если правду говоришь, буду рад. Только еще нужно очень сильно умудриться, чтобы испортить лишним весом такую прекрасную фигуру. Но даже тогда, не сомневайся, без мужа не останешься. Я с радостью стану твоим супругом». «А не мал ли ты еще для таких разговоров? Подрасти сперва, жених. Тебе только 16 лет. Пока подрослеешь, я буду уже бабкой старой», — улыбнулась я. «Но все равно приятно такое слышать». «Не только, а уже 16. И вообще, скоро 17», — насупился Медо. «И ничего ты не старая». «Ну хорошо, это обсудим позже. А насчет спорта признаюсь, тоже давно мечтаю заняться. Но одной мне лень. С напарником будет веселее». Кроме того, существуют некоторые крайне полезные упражнения, которые нужно выполнять вдвоем. «Согласен». «Вот и решили. Встречаемся через час на берегу озера. Пока у тебя болит нога, займемся акваэробикой». «Чем-чем?» Почему-то покраснел, как спелый помидор Медо. Что он там подумал? «Приходи, увидишь». Я усмехнулась и не стала раскрывать интригу. Сергей. Визг автомобильных покрышек на улице прервал мой сон. Странно, наверное, у бабы Поли установщики окон схалтурили. Ведь с восьмого этажа через евроокна не должно быть слышно шума дороги. По крайней мере, в 32-й квартире слышно не было. Ладно, надо вставать. Все равно уже рассвело. Мельком взглянул на противоположную стену и удивился. На часах 4:30 и уже так видно? Зимой? Ходики остановились, что ли? Да нет, тикают. И стрелка секундная движется. Что ж тогда так комнату освещает? Мы ж не в Питере, белых ночей не бывает. Несмотря на раннее утро, спать совсем не хотелось. Теона, укутавшись с головой, лежала на мне сверху. Однако, какая она тяжелая! Только б не проболтаться об этом, и даже подобные мысли нужно гнать прочь, а то опять посчитает это намеком на пополневшую фигуру. Просто так стащить с себя красотку не удалось, поэтому я нежно взял одной рукой эльфийку за талию, нет, действительно, моя дроу поправилась на земных харчах, а другой ухватил за бедро чуть пониже попы в надежде аккуратно перевернуть девушку и освободиться. Но едва пальцы нащупали слишком массивную и чересчур волосатую для моей подружки ногу, в мозг закралось некоторое подозрительное и тревожное сомнение. А Теона ли это вообще? Потревоженное тело, сопящее на мне, зашевелилось, и из-под одеяла выскользнула совсем не голубокожая пятерня какого-то мужика. Тут я и заорал не своим голосом, переходя на протяжный визг. Через секунду разбуженный мужчина подхватил ноту и тоже закричал, но уже моим басом. Одновременно мы отпрянули друг от друга по разные стороны кровати. Человек напротив мгновенно схватил сабли Тионы и щурился, пытаясь определить во мраке ночи, где же враг. Мне же темнота не помеха. Наоборот, как никогда, все отчетливо вижу, поэтому сразу узнал в человеке себя. Тело Рене. Что с моим телом? Почему движения даются так тяжело? Где моя гибкость? Что меня сковывает? Почему практически ничего не вижу и не слышу? Даже обоняние и то притупилось. Кто бы это ни сделал, он поплатится, потому что клинки при мне. Постепенно зрение адаптировалось к ночному освещению, и напротив окна я различила женский силуэт. Вытаращив на меня огромное глазище, передо мной стояла темная эльфийка. «Еще одна дроу? Да еще голая! И в моей спальне!» «Ну откуда?» Приглядевшись внимательнее, узнала обнаженную девушку. «Точная моя копия!» «Не поняла. Что это значит?» Тут в комнату ворвался разбуженный криками гном с секирой наперевес. Сзади его страховала Цветаниэль со стрелой, готовой моментально сорваться с тетивы спортивного лука. «Что у вас тут происходит? Опять беситесь?» — грозно спросил Базирок, осматривая комнату. Он опустил топор, не заметив ничего особенного. Человек с саблями и обнаженная темная эльфийка, почему-то пытающаяся напялить мужские семейные трусы, для гнома, очевидно, были обыденным зрелищем. «Тело Рене, все в порядке?» — на всякий случай еще раз уточнила блондинка у брюнетки. «Не знаю», — ответила я грубым низким голосом. Гном нахмурил брови и снова настороженно выдвинул перед собой Герду. «Серый, почему ты за нее отвечаешь?» — повернула Цветаниэль голову ко мне. «Ни за кого я не отвечаю. Мне вообще непонятно, что здесь происходит», — подала голос темная у окна, уже справившаяся с трусами, но придерживающая их, чтобы не упали. Даже в расслабленном состоянии резинка на данном предмете гардероба была шире ее изящной талии. Одновременно девушка пыталась сделать еще одну несвойственную дроу вещь — прикрыть обнаженную грудь. «Это ты, Ватар?» — не веря глазам, спросила у нее Цветаниэль. Темная кивнула. «А я Тиала Рине», — не дожидаясь очевидного вопроса, сказала я. «И зачем вы поменялись телами?» — тут же заинтересовался любознательный гном. «И самое главное, как умудрились это сделать?» «Хотела бы я сама знать ответ». Сергей. Тиона в мои вещи оделась быстро. Потом ей пришлось помогать мне. Первым завел меня в тупик бюстгальтер. Потом чуть не вызвала истерику блузка с великим множеством пуговичек, да еще расположенных на непривычной для меня левой стороне одежды. Краситься, слава богу, не пришлось, потому что все длинноухие красавицы от природы, зато с прической повозился. Оказывается, чтобы волосинки лежали одна к одной и красиво переливались, словно шелковые, женщинам необходимо посвящать этому довольно много времени. А я вечно ворчал на Светку, когда та надолго закрывалась в ванной. Одно только расчесывание заняло минут 20, но это после того, как Тиона затянула меня под душ, и мы долго и тщательно мыли голову. Для этого эльфийка опять освободила меня от лифчика и кофточки, потому что самостоятельно я это сделать затруднялся, а доведенный до белого коленя порвал бы вещи в клочья. «Так, потерпи. Сейчас последнее полоскание и все», — ласково успокаивала разнервничавшегося меня Тиона. «Теперь до меня дошло, почему мужики коротко стригутся», — поделился я с ней своим открытием. «А те, у кого длинные волосы, ходят замусоленными и нечесанными паклями на башке. Это ж сколько времени и терпения надо иметь на поддержание роскошной гривы в порядке». «Конечно, проще любоваться шерсткой своих кобылок», — съехидничала эльфийка. «Я тоже заметила эту особенность у людей Пангеи. Однако ж эльфы-мужчины прекрасно справляются с такой задачей». «Ну, у них много времени. Им ничего не стоит выделить из вечной жизни под это дело какую-то сотню-другую лет». «Ладно, вытирайся и приходи. Пойду Цветаниэль на кухне помогу. Оденешься же сам?» «Попробую». Теона покинула ванную комнату, а я добросовестно промокнул огромным полотенцем каждую прядку ее, или пока моих, шикарных волос. И тут посмотрелся в зеркало. «Блин, какая же она у меня прелесть!» Залюбовался собственным отражением. «Так необычно чувствовать себя женщиной!» Нечто похожее испытывал в снах-видениях с Оликой и Светкой, но сейчас впечатление намного ярче и реалистичнее. Оделся и через материю провел кончиками пальцев по новому телу, изучая ощущения. Да, такие нежные поглаживания довольно приятные. С блаженной улыбкой на лице повертелся перед зеркалом и... обнаружил, что забыл о бюстгальтере. Снова разделся до пояса, но на этот раз схитрил и снял кофточку через голову. И, конечно же, опять не удержался от соблазна потрогать обнаженную грудь. За этим занятием и застала меня темная эльфийка. «Ах, вот чем ты тут занимаешься!» — уперла она руки в боки. «Мы его там ждем, а он тут с сиськами никак не наиграется!» Наверное, я покраснел, но сине-серая кожа дроу удачно маскировала мой стыд. «Просто твое тело настолько прекрасно, что не могу оторваться», — придумал я, как оправдаться. Небритый мужик, грозно смотрящий на меня, растаял. «Ладно, иди уже, подлиза. Но чтоб впредь я такого не видела, по крайней мере, не делай так без моего разрешения». «Хорошо, дорогая, как скажешь». Покорно согласился я и юркнул мимо себя. Базирог. «Итак, есть какие-нибудь предположения?» – обвел я взглядом окружающих. «Статистических данных пока мало», – решила первой высказаться отличница Цветаниэль. «Но понятно, что после открытия врат Сергея вместо снов стали посещать видения из нашего мира, причем от лица его сестры и еще одной человеческой девушки. Предполагаю, что последняя тоже попала на Пангею с Земли». «Откуда такая уверенность?» – спросила мужским голосом тетя Теларине в образе аватара. «Да хотя бы по ее действиям. Например, расспрашивает об известном каждому ребенке камне правды». «Не факт», – возразил я. «Крестьянам в отдаленных человеческих провинциях не обязательно это знать. Тем более в Заозерье нет мага, только знахарь». «А яйцо?» – решила поддержать темную версию светлой. «Ни одному жителю Пангеи, находящемуся в здравом уме, не придет в голову прятать яйцо дракона». «Но и это я поставил под сомнение». «Правильно, никому нормальному такое на ум не придет. Но ходят слухи, что некий тайный орден магов на севере проводит опыты по искусственному созданию этих тварей с помощью волшебства. Для этого они рассылают агентов по всему миру, чтобы те собирали все, что касается драконов. Кости, обрывки кожи, чешую и просто новую информацию. Что скупают, что воруют, а что и силы отбирают. Возможно, Олика является адептом той секты или с кем-то из них имеет связь». «А еще Серый сказал, что девушка не похожа на остальных», – вспомнила Дроу. «Олику он назвал мулаткой». То есть ребенок от смешанного брака представителей негроидной и еврпиоидной рас. Но у нас нет белых людей, и она не гибрится светлым эльфом, потому что такие дети, если и рождаются, то не выживают. «А вдруг внешность изменена с помощью той же магии или хирургическим путем?» – высказал я недоверие очередной идее. «Не потому, что такой вредный, а чтобы подстегнуть к поискам дополнительных, не вызывающих вопросов аргументов». Еще полчаса мы с эльфийками спорили о происхождении Олики, пока Цветаниэль не спросила у скучающе взирающего на потолок аватара. «Серый, а ты почему молчишь? На твой взгляд, кто из нас прав?» Человек, кажется, не расслышал и продолжал молчать. «А ну, перестань ушами моими дергать!» – рявкнула на него тетя Теона. Теперь я обратил внимание, что Тарасов вертит предметами эльфийской гордости, словно осел, отгоняющий стаю назойливых мух. «Ой, простите, задумался». «Ну, а все-таки, что скажешь насчет Олики?» – поинтересовался я у Сергея. «А тут и гадать нечего. До сих пор не пойму, как вы ухитряетесь столько думать над такими очевидными вещами?» – заявил Ватар. Мы вызывающе посмотрели на него, тогда человек обвел нас взглядом и спросил. «С Скажите, жители Пангеи знакомы с таким словом, как акваэробика? Или им известно, что кроется за фразой «числовая последовательность Фибоначчи»? «Точно! Ты же рассказывал! Выходит, мулатка с земли?» — воскликнула Светлая. «Только непонятно, как она очутилась у нас», — заметила тетя Теоларине. «Скорее всего, ее тоже отправил в Атар, и поэтому она ему снится», — предположил я. «Возможно, между открывающим врата и проходящими через них устанавливается некая связь, которая позволяет первому наблюдать за последними». «Но мы же ему не являемся в видениях, или потому что и так находимся на глазах?» — уточнила Цветаниэль. «Точно», — подхватила идею Дроу. «Это происходит как бы в целях контроля. Ведь проводник косвенно несет ответственность за действия тех, кого впустил в чужой мир». «Если бы не только контроль, а еще и управление было», — вздохнул Серый. «Тогда можно было бы как-то войти в контакт с сестрой, ну и с Оликой этой». «А ты попробуй, вдруг получится», — подала умную идею темная эльфийка. «Вон, с моим телом же освоился. Я даже не предполагала, что умею ушами такие кренделя выписывать». «А что, неплохая мысль. В следующий раз обязательно попытаюсь. Неспроста же я удивлялся тому, что мулатка задавала интересующие меня вопросы. А при проверке камня правды, как ошарашила Фатуна. Даже несмотря на то, что она землянка, смею предположить, что в тот момент девушка и сама не поняла, что сказала. Разве это произошло не под моим влиянием? Единственным фактом, позволяющим ей наизусть помнить члены последовательности этого Фибоначчи, считаю то, что она такой же технарь, как и я. Или математик. И что ей тоже на экзамене попался билет на эту тему, и она его также не выучила. Потом завалила сессию и ушла на пересдачу. После такого урока невольно запоминаешь кажущиеся невероятными для непосвященного человека вещи на всю жизнь. Не кажется ли вам, что слишком много условий для того, чтобы эту фразу мулатка произнесла самостоятельно?» Сергей. «Хорошо, с этим разобрались. А как объяснить случившееся со мной и Теоной?» «Вероятно, ночью вы слишком тесно слились воедино, и когда отпустила, сами перепутали кто где», — ухмыльнулась Цветаниэль. «Меня снова спас цвет кожи, а вот темная эльфийка покраснела до самого затылка. Девушка даже взглядом уперлась в пол, не смея поднять глаз от смущения. Надо же, какое редчайшее явление! Женщина, дроу, стесняется!» «Нет, серьезно!» — переключил я внимание с подруги на себя. «Возможно, она отчасти права», — решил пояснить мне гном. «Если рассматривать вашу пару с точки зрения семейного кодекса, ну и вообще как возлюбленных, то вы являетесь друг для друга двумя половинками одного целого». «Которые постоянно соединяются воедино», — не удержалась блондинка, чтобы снова не подколоть нас. «Соединяются-разъединяются и мешают остальным спать». «Не перебивай и не перегибай, Цветаниэль», — заступился Базирок. «Да она просто завидует», — показал ей ушастый язык. «Тю, откуда вы мне эти женские ужимки?» «Так вот», — продолжил гном, — «предполагаю, что во время сновидения не сами сигналы поступают к Сергею, а его некая энергетическая сущность улетает и занимается сбором данных». «Сущность?» «Да, давайте условно назовем ее душой. Она отправляется в наш мир и добывает информацию». «Как? Без помощи врат?» — усомнился я. «Да кто знает правила нематериального мира?» — пожал плечами гном. «Не исключено, что там это не является проблемой». «А в момент пробуждения здесь душа резко возвращается обратно?» Наконец перестала стесняться Теона и заинтересовалась разговором. От неожиданности я подпрыгнул. Никак не привыкну к ее голосу. Вроде бы и я говорю, но звук какой-то получается искаженный. Похожее ощущение возникает при прокручивании аудиозаписи со своим участием, когда у всех голоса похожи, а собственный нет. Причем каждый утверждает подобное себе». «Ну да. Думаю, скорость перемещения настолько велика, что энергетическая сущность промахнулась или перепутала половинку единого целого и выбила дух из тети Теоларине», — продолжил гадать Базирок. «Допустим. Получается, из-за того, что я находилась слишком близко и произошел обмен, и моей душе ничего не оставалось, как занять ближайшее свободное тело, так? Базирог, Цветаниель и я синхронно кивнули, а затем пожали плечами. «И что теперь делать?» Задал я классический, но, к сожалению, не риторический вопрос. Так же, как и господину Чернышевскому, мне неизвестен правильный ответ. «Ждать ночи, а потом утро. Есть вероятность, что все вернется на свои места», не задумываясь, предложила Тиона. «Только для подстраховки обязательно повторите то, что вы творяли, чтобы создать для сущностей благоприятную обстановку и не вызвать никаких сомнений», усмехнулась Цветаниель. «Ладно, с этим разберемся», — сказал я. «А вот тебе, милочка, придется за сутки выучить весь школьный курс физики, раз ты у нас такая умная всезнайка». «Че это ради?» — состроила удивленную мину светлая эльфийка. «У Светки завтра последний зачет в этом семестре. И раз уж вам посчастливилось быть настолько похожими, то сдавать его будешь ты. И попробуй только завалить». «Да к твоему сведению, я даже готовиться не буду», — хмыкнула Цветаниель, потом горделиво вздернула носик и начала загибать пальцы. «Потому что еще на Пангее я знала на зубок не только физическую, но и химическую, биологическую, географическую, магическую и драконическую основы мира». «Угу, особенно две последних тебе помогут». «Не веришь?» «Нет, докажи». Схватил я с полки учебник по физике, открыл первую попавшуюся задачу и прочитал условия. «С башни высотой 40 метров сброшен железный шар массой 2 килограмма. Найдите скорость шара у Земли и силу, с которой он ударится о поверхность. Если известно, что в начальный момент его скорость была равна 5 метрам в секунду». Светлая на миг задумалась, потом выдала. «Недостаточно исходных данных». «Да? Весьма любопытно узнать, на чем зиждется такое смелое утверждение». Злорадно поинтересовался я, а про себя потирал ручки. «Ага, да умничалась, теперь отмазки придумывает». «Чтобы посчитать сопротивление воздуха, необходимо знать его процентный состав. Атмосферное давление в месте нахождения башни, плотность железа и температуру окружающей среды». «Приятно удивлен», — похвалил я эльфийку. «Но здесь не нужно сильно лезть в дебри. Опыт проводится при нормальных условиях, а все постоянные величины указаны в специальных таблицах в конце книги». Цветаниель почувствовала близкий вкус победы и продолжила. «Потом там еще не сказано об уровне мага». «О чем?» «Об уровне и расе мага». Как на несмышленного ребенка взглянула на меня длинноухая и принялась мне тупому подробно объяснять очевидные вещи. «Если начальная скорость равна 5 метрам в секунду, значит чародей мог подействовать на предмет с помощью огненного шара, мини-молнии или воздушного вихря. Но это относится только к человеческому магу. У эльфа же список заклинаний пополнится. В некоторых случаях вообще половина заменится аналогами из магии Земли. Про орочих шаманов вообще молчу. У тех даже фундаментальная теория волшебства вообще принципиально отличается». «Допустим». Сделал я вид, что согласился. Теперь мне уже стало интересно, к чему приведет этот разговор. «А при чем тут уровень?» «Здрасте, приехали». Снова как на полуумного посмотрела на меня Цветаниель. Чтобы подчеркнуть свою эрудированность, эльфийка все чаще и чаще в речи использовала крылатые фразы землян. «Если башня 40-метровая, то она может принадлежать как магу 12-го, так и 13-го уровней, а в некоторых случаях и 14-го. Из-за этого становится непонятно, заклинание какой силы применено к железу. Даже если известен тип, то величина коэффициента степени воздействия остается под вопросом. Это понятно?» «Угу». Сделал я умный вид и краем глаза заметил, как, пряча улыбки, переглядываются Тиона и Базирог. «А почему у тебя не возникает мысли, что шар бросили без использования волшебства?» Ситуация, в которую загнала себя эльфийка, смело можно было назвать «горе от ума». Но Цветаниель не сдавалась. «С башни мага? Да кто ему позволит?» «Ну, предположим, что разрешили. В конце концов, это ж задача, тем более земная». «Тогда вообще все просто». Выхватила учебник светлая и стала листать последние страницы. Нашла искомое, закатила под потолок голубые глаза и беззвучно зашевелила губами. Очевидно, пыталась что-то рассчитать в уме. Затем выдала. Скорость у поверхности будет 0,18 от стрелометной, а сила равна 57 изумрудных микродраконул. «Каких стрелометов?» – захлопал я от удивления ресницами. Просто такого услышать совсем не ожидал. Даже на миг действительно поверил, что ушастые легко справятся с задачей. «Эльфийских, конечно же», – не моргнув, пояснила Светаниэль. «А микродраконул? Я же сказала, что изумрудных. Светлые эльфы считают в этих величинах, так как зеленые драконы ближе к нам по духу. Это же цвет леса. Но если желаешь, пересчитаю в рубиновых». «Не нужно, и так нормально». Теона с гномом уже не выдержали и покатились со смеху. «Деточка, ты помнишь, где находишься?» — вытирая слезы, спросил Базирок. «Это ж земля!» «Вот, блин, я овца! Так тупо лоханулась!» Рассерженно топнула ногой остроухая девушка. А я подумал, что нужно запретить ей смотреть молодежные сериалы. «О, такие слова ты запомнила, а то, что здесь нет ни магии, ни драконов, забываешь», — заметила Теона. «Наверное, я выглядела полной дурой?» — заулыбалась Цветаниэль. «Почему же полной? Очень даже стройной!» — подбодрил я ее. «А вообще, если бы это был настоящий зачет, то преподавателя хватил бы инфаркт, а тебя упекли бы в психушку. Ладно, где там учебники по вашей физике? Давай почитаю». «На, учись!» С удовольствием вручил я сестренке стопку книг. «Через 3 часа зайдешь, проверишь». Оценила объем ушастая, опять вздернула носик и закрылась в своей комнате. Тело Рене. Светлая и правда вскоре заявила, что все выучила и готова пообщаться. Серый с удовольствием согласился и закрылся с Светаниэль в спальне. Любопытный гном припал ухом к замочной скважине и подслушивал. Мне же было совсем неинтересно, так как результат я знала заранее. Несомненно, малышка легко все вызубрила. Недаром о феноменальной памяти эльфов говорится в фольклоре всех рас, даже в рассказках троллей. Кроме того, хотя слух мой в данный момент времени и ослабился, потому что нахожусь не в себе, тем не менее оставался достаточно чутким, чтобы слышать сквозь стены. Ватар восхищался блестящими ответами Светлой, но не сдавался, пытаясь подловить ее хоть на чем-нибудь. Та отвечала правильно, даже не задумываясь, чем еще больше подначивала человека. Через час я решила, что бедняжку пора спасать. Открыла дверь, вкатила поскрипывающий колесиками столик. Аппетитно пахнущее кунжутное печенье и манящий насыщенным цветом и ароматом апельсиновый сок остановили допрос. «Вы не проголодались, девочки? Не желаете отдохнуть и перекусить?» – спросила я. Ватар перекривился, а Цветаниэль прыснула в ладошку и обратилась к Сергею. «Признай, подруга, я тебя сделала!» Светлая подмигнула мне, потянулась к столику и захрустела печеньем. Ватар обиженно встал и направился к выходу. «Молодец! Хорошо подготовилась. Только до завтра не забудь!» – кинул он Цветаниэль через плечо. Проходя мимо все еще стоящей в дверном проеме меня, Серый ткнул пальцем в мою волосатую грудь и сказал: «А ты мужлан, грубый и неотесанный». Обиделся, что обратилась к нему как к девочке. Дошла до меня причина его упавшего настроения. «Конечно», — согласилась я и больно ущипнула его за попку. «Скорее всего, завтра у меня там появится синяк. Зато сегодня забавно наблюдать за тем, как от неожиданности Ватар пискнул и резко подскочил почти до потолка. Снова забыла прыгучесть эльфийского тела». «Хам!» — шлепнул мне по щечину Серый. «Ну что ты, кошечка моя, одичала совсем?» — улыбнулась я и стала медленно подкрадываться к человеку. «Иди, приласкаю тебя, сделаю совсем ручной». Пятящегося задом человека спас гном, уже вовсю гремящий на кухне кастрюлями. «Обед! Девчонки, идите все на обед! Хватит портить аппетит сладостями!» Базирок тоже подслушал шутку и подыграл, обращаясь к нам троим, как к дамам. «Этот туда же!» — фыркнул Ватар и пошагал на зов, сам не осознавая того, как он, оказывается, красиво повиливает при ходьбе бедрами. Сергей. Эти трое как сговорились. при удобном случае пытаются подтрунить. Во время обеда Тиона с Базирогом о чем-то перешептывались, причем эльфийка рисовала в воздухе недвусмысленные окружности, обозначая некоторые формы моего тела. А гном, с видом ценителя и знатока предметов обсуждения, соглашался с ней, кивая и оттопыривая большой палец вверх. Потом темная вдруг кидалась ухаживать за мной. То спрашивала, не добавить ли салатика, то беспокоилась, не слишком ли холодный сок, то молола еще какую-то чушь. Светлая похихикивала и тоже иногда будто бы забывала, что я не девушка, и интересовалась моим мнением насчет покроя одежды, сочетания цвета глаз с бижутерией и прочей женской фигни. «Ну ладно, пеняйте на себя, сами того добивались», — подумал я. «Солнышко, тебе не дует у окна?» — вновь захотелось позубоскалить Тионе. Она опять специально не назвала меня по имени. «Да, что-то сквозит немного, и стул жестковат», — закапризничал я и влез ей на колени. «В твоих объятиях гораздо теплее и уютнее». Темная эльфийка еще не поняла моей игры и продолжила. «Скушаешь яблочко?» «Нет». «Хочу банан!» Выхватил я из вазы желанный объект и принялся медленно очищать его от кожуры. Гном со Светлой замерли. Но глаза их бегали. Негодяи явно обдумывали, чем бы еще меня подколоть и желательно связать это с желтым предметом в моих руках. Но меня опередить не успели. «О, он тебе ничего не напоминает?» Обратился я к Тионе. Не нашлась с ответом темная эльфийка. Далее, подражая актрисам эротических фильмов, я попытался изобразить нечто совсем не похожее на поедание этого экзотического фрукта. И, судя по трем оттопыренным челюстям, получалось у меня неплохо. «Тьфу, может, хватит уже за столом-то?» Не выдержал первым Базирог. «И правда, поговорить больше не о чем, что ли?» Поддержала Цветаниэль. «Прости нас, милый», — извинилась Тиона. «Мы не задумывались, каково тебе от наших шуток». «Хорошо, всех прощаю. Честно говоря, и мне не нравится так себя вести», — ответил я, но продолжил издеваться над замоченным бананом. «Правда, достаточно, Серый. Прими мои извинения тоже», — почти уже выкрикнул гном. «И мои», — тихонько пискнула Светлая. «Ладно», — остановился я, празднуя победу. «Тогда предлагаю в знак перемирия выпить по кружке какао, а потом Базирог нам поведает, почему он называет Тиону тетей». «Ну, это я и сама могу рассказать», — обрадовалась смене темы брюнетка и начала. 2000 лет назад, когда между темными и светлыми эльфами шла кровопролитнейшая война, ко мне явился лазурный дракон в человеческом обличии и призвал помочь обоим народам, так как наша вражда отрицательно сказывалась и на остальном мире тоже. Он объяснил, что выбор пал на меня, потому что я являюсь одним из самых сильных и уважаемых, как среди своих, так и среди врагов, воинов. Правда, этого тоже недостаточно, так как даже меня никто не обязан слушаться. Дракон для выполнения цели наделил меня духом какой-то забытой древней богини. Я тогда не запомнила какой, но чешуйчатый сказал, что она мне поможет. Еще требовалось особое оружие, обладая которым я смогла бы убедить эльфов пойти на перемирие. И пусть для подкрепления веры и демонстрации силы придется принести много жертв, все равно убитых будет не так много, как на войне. «Лучшие мечи для лучшего воина способен выковать только лучший кузнец», — сказал Лазурный. «А лучшим кузнецом являлся мой прапрапрадед», — с гордостью произнес Базирог. «Да, мастера гномов исключительны, потому что способны вкладывать в свои творения часть собственной души. И чем удачнее вещь, будь то шлем, щит, кольцо, серьга или просто сундук, тем большую частичку себя помещает в предмет кузнец. И быстрее стареет. Чтобы не погибнуть, гном должен уметь вовремя остановиться, почувствовать, что уже хватит создавать, что пора передавать опыт следующему поколению и заводить учеников. Или просто уйти на покой и ничего не делать. Ведь обычно у хорошего мастера достаточно средств на безбедную жизнь. В крайнем случае, можно делать лишь обычные, бездушные вещи. Но черный мститель и белое возмездие создавались не ради славы или богатства кузнеца. Они должны были служить гарантами мира на всей Пангее. Ведь действительно война эльфов так или иначе могла коснуться каждого. «Поэтому мой предок вложил в те мечи всю свою душу без остатка», — продолжил рассказ Базирог. «Он знал, на что шел. Дедушка попрощался с семьей и на неделю закрылся в кузнице. Стук молотков раздавался день и ночь. Через 7 суток наступила тишина. Мастер выковал последний шедевр. Его нашли обнимающим наковальню, свою верную подругу, трепетно усланную бархатом. На ней лежали, издавая слабое свечение, 2 меча. Дальше гном не смог говорить, потому что глаза его увлажнились, подбородок задрожал, а голос пропал. В тот момент я и поклялась роду Базирога, что в память об их великом предке всегда приду на помощь в трудную минуту и с удовольствием стану обучать их мальчиков военному делу. Всхлипывающий бородач подтвердил. Да, тетя Теларине сдержала слово. С тех пор ни один из гномов не владеет мечом или секирой лучше, чем мужчины нашей семьи. Серая эльфика научила моего прадеда, деда, дедьев, отца и меня с братьями. И твои потомки будут у ушастой синей тети с большими титями перенимать военное искусство, улыбнулась Тиона. Так же вы меня называли за глаза. По-моему, вовсе не за глаза, мысленно ухмыльнулся я и показательно опустил взор вниз. Тиона меня поняла и тоже улыбнулась уголком рта. Гном перестал плакать, приятные воспоминания успокоили его нервы. «Ага, с самого раннего детства малыши в нашем роду ожидали, когда же придет добрая темная Теларине. Девочкам она всегда привозила гостинцы, куклы, сладости, наряды, а мальчики хоть и получали подарки, но были счастливы уже от того, что их учительница – сама королева клинков». «Да, красивая история», – кивнул я. «А вот и молоко закипело». Принялась суетиться Цветаниэль, чтобы незаметно отвернуться и смахнуть слезинку. «Кому делать какао?» «Мне», – опередила всех Тиона и резко подняла руку вверх, отчего я чуть не улетел с ее колен. «И мне?» – крепко обнимая свое настоящее тело за шею, подхватил я. «Далей всем уже», – сказал гном. «Надо же, какой удивительный запах и вкус у этого напитка, когда употребляешь его, обладая чувствительными рецепторами эльфийки. Да безумие, приятные ощущения в ротовой полости и органах дыхания. Я быстрее всех выпил свою порцию, и мне захотелось повторить кайф». «Можно еще?» – протянул я пустую кружку Цветаниэль. «Возьми мое!» – скривилась после первого глотка Тиона. «Что-то в твоем теле от этого пойла никакого удовольствия. Какао как какао, ничего особенного». Базирог. После вкусного обеда Цветаниэль окунулась в свой любимый интернет. Ватар с тетей Теларине о чем-то ворковали на диванчике, а я плюхнулся в кресло и включил телевизор. Потом темная притащила сабли, отошла с ним в уголок и начала упражняться. «Только на всякий случай отсядь подальше», – посоветовала она Серому. «В твоем неуклюжем теле некоторые движения могут не получиться. Вдруг ненароком отрублю тебе что-нибудь или шашка из руки выскользнет». Человек поспешил ретироваться и подсел ко мне, но все же огрызнулся. «Если что-то не нравится в моей тушке, возьми выходной от тренировок. За сутки форму не потеряешь». «А если придется уже сегодня применить оружие? Что мне, так и сказать врагу? Ой, подождите, мы завтра телами поменяемся, тогда и приходите. И вообще, какие могут быть сражения у меня выходной? Откуда такая уверенность, что обратный обмен произойдет через день, а не через неделю, месяц или год?» Серый побледнел. «Я столько не выдержу». «Куда ты денешься? Только на сладкое не налегай, а то живо возьмусь и за твое физическое воспитание». «Да я в прекрасной форме», — похвастался Ватар и с легкостью продемонстрировал это. Стоя на одной ноге, поднял выпрямленную другую и коснулся ею уха. «Видишь, как умею? А вот еще вертолетик, как художественные гимнастки делают. Человек показал элемент, после чего тетя Теларине задумчиво почесала щетину и заявила. Пожалуй, после окончания занятий с клинками тоже займусь растяжкой твоего негнущегося тела и к вечеру обещаю сделать шпагат. Это невозможно! Последний раз я садился на него еще в школе. Недавно вот тоже пробовал. Бесполезно, все задеревенело. Тут пару месяцев минимум нужно тянуться. Просто ты недостаточно хочешь или слишком жалеешь себя? Зато ты мазохистка. За такие слова ты утром будешь жалеть, что обмен произошел так быстро. Сейчас загружу мышцы до изнеможения, а потом молочная кислота покажет, кто я такая. И так понятно. Еще и садистка. Тут в новостях появилась фотография исчезнувшей при странных обстоятельствах женщины, найденовой Олимпиады Эфиоповны. Знающих что-нибудь о ее судьбе просили позвонить по указанным внизу экрана номерам телефонов. Сергея будто током ударило. Он снова подпрыгнул на месте и благодаря эльфийской гибкости крутанул сальто и подлетел поближе к телевизору. «Это она?» – ткнул человек пальцем в кинескоп. «Кто?» – спросили его одновременно в три голоса. «Олика, та девушка из Озерья». «А когда она пропала?» – попытался вчитаться я в надписи сбоку от фотографии. «В ночь с 23 на 24 декабря, тогда же, когда прилетели и мы!» – опередил меня Цветаниэль. «И в то же самое время, когда исчезла Светка», – добавил грустно Ватар. «Выходит, наши предположения верны. Ты и эту девушку как-то умудрился перебросить на Пангею. Именно поэтому она и снится», – подключилась к разговору тетя Теаларине. «Но каким образом он это сделал?» – удивился я. «Столько лет и средств было мною впустую потрачено на неудачные попытки, а тут раз – и народ пачками перемещается между мирами». «Возможно, это и не я», – сказал Сергей. «А кто?» «Не знаю, но давно уже размышлял на эту тему и пришел к некоторым выводам». Мы с нетерпением ждали продолжения. Человек не заставил долго ждать. «Вы заметили, что на Земле и Пангеи совпадают многие единицы измерения. Расстояние, времени, веса. Возможно, существуют и другие. Однако это противоречит утверждениям Лазурного Дракона о том, что последних проводников и странников не было много столетий. Получается, миры все равно как-то обмениваются информацией». «А ведь и правда!» – согласилась светлая эльфийка. «Возможно, на нашей планете тоже существует свой Лазурный Дракон. И если мы его найдем, он нам поведает, что к чему, и выручит. Ведь нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что наша теория, касающаяся последних новолуний года у разных народов, верна. Что делать, если мы заблуждаемся? Думаю, пока есть время и возможность, необходимо заниматься поиском альтернативных способов открытия врат и разрабатывать параллельно многоплановые комбинации наших дальнейших действий». «Молодец, Сергей! Очень приятно, что не ошибся в тебе», – похвалил я человека и пояснил. «Меня всегда поражало, как некоторые люди за такую короткую жизнь успевают так быстро и много накапливать мудрости». «Спасибо, но смотри, не перехвали», – улыбнулся Аватар. «С чего начнем?» – спросила Цветаниэль. «Да хотя бы с этой найденовой», – ответил Серый. «Кто-нибудь запомнил контактные телефоны, по которым в случае ее нахождения необходимо позвонить?» «Конечно!» – гордо ответила светлая эльфийка и тут же написала на клочке бумаги все три номера. Тарасов порылся в блузке, потом чертыхнулся, подбежал к дроу и достал из нагрудного кармана и рубашки визитку следователя. «О, так и есть!» – обрадовался он, сравнивая карточку с тем, что запомнила Цветаниэль. «А я думал, показалось! Один из телефонов майора Васильева!» «Как это понимать?» «Еще не знаю. Но будем продолжать копать и в этом направлении». Сергей в задумчивости вышагивал по комнате. Мы тоже морщили лбы, но в основном старались ему не мешать. «А почему Эфиоповна?» Неожиданно остановился человек. «Что за странное отчество? Цветаниэль, посмотри в интернете, на каком языке разговаривают в Эфиопии?» Светлая повернулась к монитору и быстро заклацала по клавиатуре. Спустя минуту блондинка выдала. В основном на амхарском и сомалийском. Но они оба принадлежат кушитской семье и сильно похожи, так как являются древнейшими африканскими языками. Кто-нибудь из вас, полиглотов, знает их? Обратился ко всем нам ватар. Нет, откуда? Удивилась Дроу. Но если понадобится, выучим. Кажется, ты свернул расследование не в ту сторону и скоро зайдешь в тупик, засомневался я. Наверное, действительно переоценил парнишку. Сейчас все объясню. Не сдавался Серый. Я вспомнил, что отлично понимал речь темнокожих людей Пангеи во время сна, когда с ними говорила Олика. Но вот слова заозерцев во время проезда эльфов разобрать не смог. То есть, ты хочешь сказать, если тот, в кого вселяется твоя душа, обладает некими лингвистическими способностями, то и тебе они становятся доступны, а если носителю тела неизвестен некий язык, то и ты не поймешь ни слова? Да, именно это и предполагаю. И еще то, что Олика не могла так быстро освоить чужую речь. Возможно, по чистой случайности она изучала какой-то земной язык, очень похожий на тот, на котором общаются жители Пангеи. А если провести параллели с учетом цвета кожи людей вашего мира, то можно сделать вывод. В Заозерье говорят на одном из африканских диалектов. Для меня не станет открытием, если окажется, что представители негроидной расы обоих планет имеют общих предков. «Ну и твоя сестра, и мы тоже легко выучили чужую речь. Почему же ты сомневаешься в Олимпиаде?» «Нет, вы из мира магии. С легкостью копаетесь в чужих мозгах и запоминаете книги. Вам это дано природой». «Хорошо, а Светлана?» «Она тоже ненормальная. За последние несколько лет перечитала десятки произведений про эльфов, в том числе и небезызвестного Джона Толкиена. Не пропустила ни одного слета его последователей, с которыми множество раз отыграла роли длинноухих принцесс и волшебниц. Кроме того, наш компьютер забит игрушками на фэнтезийную тему. Так что еще и до перелета и Квенни, и Синдарин, и Дровиш, и старшую речь сестренка знала как родной русский». «Допустим. А как тогда проверим версию с Олимпиадой Оликой?» заинтересовалась тетя тело Рины. «Да очень просто. Сейчас я закрою глаза, а вы попытаетесь сказать что-либо на языке людей Пангеи. Желательно на тему того, что, по вашему мнению, крестьяне Заозерья могли говорить вслед проезжающему эльфийскому войску». Сергей. Опустив веки, я попытался подробно вспомнить сон со Светкой. Гном с эльфийками старались вовсю. То громче, то тише перебирали неизвестные моему уху слова и фразы. Нет, ничего похожего. Неужто мое предположение ошибочно? Хотя, стоп, это знакомо. Открыв глаза, я попросил гнома еще раз воспроизвести последнее. Базирок повторил. «Да, такое слышал. А что это означает?» Он сказал, у этой козочки на единороге красивая фигура, перевела Тиона. «Светаниэль», — обратился я к светлой эльфийке. «Попробуй отыскать, как то же самое звучит на амхарском и на сомали». «Ага, поняла. Как раз онлайн-переводчик недавно в закладке добавила». Кивнула ушастая секретарша резво и застучала клавишами. Потом сообщила. «На первый язык не нашла перевод, а вот на сомалийском уже готово. Прочти». Девушка выполнила просьбу. Кроме меня никто не ожидал полного совпадения, поэтому все удивленно замерли, а я, довольный собой, откинулся в кресле. «Ну, что теперь скажете?» «Не знаю, что и думать. Но предполагаю, что насчет общих корней землян и людей Пангеи ты прав», — сказала Тиона. «Существует гипотеза, что и остальные человеческие расы произошли от африканских предков. Ученые предполагают, что черный материк является прародиной всех людей. Это позже они расселились по всей суше. И, возможно, на этом полудиком континенте в древние времена существовали врата между мирами, которые регулярно работали, раз такое огромное количество населения смогло через них пройти. А если сфинкс и египетские пирамиды были построены с помощью трудолюбивых и изобретательных гномов или эльфийских магов Пангеи? Ведь человечество даже с современными технологиями не в состоянии повторить ничего подобного». Что, если и сейчас врата там? Просто их нужно активировать!» С загоревшимися глазами высказала свою догадку Цветаниэль. «Мифы и легенды других стран тоже не нужно сбрасывать со счетов. Вдруг то, что мы ищем, вообще находится где-то совсем близко?» «Я поняла, к чему ты клонишь. Сейчас займусь исследованиями». Вновь повернулась к компьютеру светловолосая эльфийка и уже занесла руки, как пианист, перед эффектным аккордом. «Стой!» – притормозил я ее. «А ты не пробовала нарыть информацию о вашей Пангее? Уж больно мне знакомо это слово. Либо разыщи нечто фонетически созвучное». «Нет, как-то не догадалась», – растерянно пробормотала девушка. «Сейчас погляжу». Гном и Теона с любопытством подвинулись к нам, словно предчувствуя что-то в высшей степени важное. Когда поисковая система выдала результат, то изумился даже я. Пангея, в переводе с греческого «всеземля», древний суперконтинент, существовавший около 220 миллионов лет назад и расколовшийся на две отдельные части. Северный континент Лавразия позже раскололся на Евразию и Северную Америку, в то же время как из южного континента Гондвана позже произошли Африка, Южная Америка, Индия, Австралия и Антарктида, содержалось в статье на экране монитора. «Глядите, и очертания первичного материка такие же, как в наших картах!» — нарушила тишину Теона. «Серый, ты гений!» — вновь восхитился мной гном. «Возможно», — как-то неуверенно согласился я. «Еще бы меня осенило, что все это значит!» «А правда, как это понять?» — недоумевала Цветаниэль. Долгожители молчали, поэтому объяснять молоденькой девушке то, о чем остальные уже догадались, пришлось мне. «Боюсь ошибиться, но есть вероятность того, что вы прибыли из прошлого». Теорине. Серый с гномом подключили к интернету ноутбук Базирога и на пару принялись сравнивать то, что известно о Пангее землянам, с тем, как обстоят дела на самом деле. Множество удивительных совпадений вызвало у мужчин горячее обсуждение. Цветаниэль поручили продолжать расследование по поиску врат, особое внимание уделяя Африке. Мне же оставалось обеспечивать их безопасность. Поэтому я и приготовила ужин, чтобы спасти увлеченных от голодной смерти. А пока еда остывала, снова взялась за клинки. Тело человека довольно хорошо справлялось с нагрузками. Однако множество упражнений выполнить не получалось по причине плохой растяжки суставов. А некоторые движения давались крайне медленно по сравнению с привычной для меня скоростью. Однако все это поправимо. С помощью интенсивных тренировок можно добиться и желаемой гибкости, и избавиться от лишней жировой прослойки. Но в целом мускулатура развита неплохо и довольно пропорционально, хотя реакция намного ниже эльфийской и оставляет желать лучшего. Впрочем, если взяться за Сергея с умом, выйдет отличный боец. Так я, наверное, и сделаю. Если уж гномов сумела обучить, этого не составит особого труда. «Ой, кажется, нашла кое-что интересное!» – обрадовалась Светлая. «Оказывается, в вашем мире не три расы!» «Орки тоже есть. Правда, не зеленые, как наши, а какие-то красно-коричневые. И клыки у них не так сильно выпирают». «Где ты вычитала эту глупость?» – удивился гном. «Вот, смотри сам. Тут фотографии даже есть». «Это же обычные мужчины», – сказал Ватар, взглянув на экран монитора. «Да людей таких не бывает», – заспорила девушка. «Скорее всего, орки живут и маскируются среди вас, а вы не замечаете». «Посмотри внимательно на их размеры!» «Деточка, что-то тебя слишком уж в сторону ссылки увели. Эти орки – финалисты конкурса «Мистер Олимпия». Они лучшие бодибилдеры мира. Культуристы, или как еще их называют, качки. Мускулатуру таких чудовищных размеров они вырастили, таская в тренажерных залах тонны железа и поедая огромное количество специального корма». «Ого! Это что, каждый человек может таким стать? И ты?» – все еще не верила Цитаниэль. «Теоретически, да. Но высот такого уровня достигают только самые упертые и помешанные на этом деле». «Они, наверное, необыкновенно сильные воины». «Сильные? Да. Ну, точно не воины, в твоем понимании. Такие люди могут только перемещать тяжелые грузы, но никак не размахивать мечами. Представляешь, сколько энергии нужно потратить на то, чтобы повторить хотя бы часть того, что проделывает Теона? Да через месяц таких занятий их масса сгорит, объяснил Сергей, а потом добавил. Но, во-первых, это культуристам не нужно, а во-вторых, современное огнестрельное оружие не требует особой физической подготовки. Жми на курок, и всех делов. Кажется, на сегодня уже достаточно мозги загружать, а то так скоро до гоблинов и троллей земли докопаетесь. Остановила я разговор и скомандовала. Марш все на кухню, там ужин уже стынет. И потом спать, потому что время позднее, а вот Светаниэль завтра зачет по физике. Вдруг опять перемешается в голове что-нибудь и снова начнет в драконулах считать. Народ не возражал, и мы направились отведать первый приготовленный мной борщ. Специально для Серого нашла рецепт. Тайком прочла его мысли и узнала, что ему ужасно хочется это блюдо. Особенно после невкусно приготовленных светловолосой эльфийкой макаронных изделий. Точнее, некогда бывших онами, а потом слипшихся в неделимое целое. Для нас даже осталась секретом первоначальная форма его составляющих. Рожки, ракушки или спиральки, до того, как они превратились в единую массу. Светаниэль знала ответ, но не признавалась. «Ну как?» Не терпелось мне услышать мнение любимого о своей стряпне. Человек проглотил несколько ложек и замер. «Если учитывать то, что ты готовила это блюдо впервые», нарочно растягивая паузу между словами, заговорил Ватар, «значит, не понравилось». «Где же я напутала? Зажарка, свекла, картофель?» Начала я в памяти перебирать ингредиенты и порядок их обработки. «То я поражаюсь тому, насколько восхитителен вкус!» «Признаюсь, приятно удивлен!» «Даже самый лучший борщ бабушки, которая, между прочим, имеет украинские корни, не сравнится с этим шедевром кулинарного мастерства!» «Умница, Теоночка!» «Никогда не устану повторять, что ты мое длинноногое ушастое чудо, курносая прелесть и вообще!» Только ради одного этого кушания можно, не раздумывая, на тебе жениться. От неожиданности я открыла рот. Может, не хочет обидеть? На всякий случай подсмотрела, что у него в голове. Нет, не врет. Говорит искренне, от всего сердца. Я не выдержала и разревелась. «Ну что ты, дурёха, плачешь?» Кинулся успокаивать меня Серый, прижав мою небритую физиономию к своему изящному темно-эльфийскому плечику. Со стороны, наверное, комично смотрелся здоровый мужик, рыдающий в объятиях, пусть и не такой маленькой, как Светаниэль, но все же миниатюрной девушки. «И правда вкусно», — добавил очередной ручеек слез к моей разыгравшейся истерике гном. «И я так хочу научиться готовить», — добила меня Светлая. «Постоянно поражаюсь женской логике», — слегка улыбаясь, недоумевал Ватар. «Ругаешь их?» — плачут. «Хвалишь?» — тоже. После этого он подхватил меня на руки и бережно отнес в спальню. Как мы при этом выглядели, мне уже было все равно. В комнате посидели, пока я не перестала реветь, и остались только редкие всхлипывания. «Вот и молодец!» «Успокоилась», — улыбнулся Сергей, ласково поглаживая меня по щеке. «Ну, тогда я на кухню, а ты приводи себя в порядок и тоже присоединяйся». Суженый мой попытался встать, но я схватила его за руку. «Нет, Серый, не уходи». Человек все понял и сел рядышком. «Поцелуй меня», — попросила я. Ватар немного опешил, но потом произнес. «С удовольствием». Когда уста наши слились, приятная легкая дрожь пробежала по телу и закружилась голова. Дальше, не соображая, что творим, мы набросились друг на друга, словно вырвавшиеся из магических пут драконы. То, что произошло, описать сложно. Но это было прекрасно. Найденного липа. Надо же, оркам понадобились всего сутки, чтобы найти давних обидчиков отца. Видно, у Итаркха действительно высокий статус и большие связи в степях. Стоило ему вчера кинуть клич, уж не знаю, как шаманы без мобильной связи так быстро распространяют информацию. Как сегодня, во второй половине дня, к Заозерью подошла процессия уже из сотни воинов племени Бракхов, ведущая 13 пленных. Зеленые также прикатили несколько телег, очевидно, для мяса, в которых, испуганно озираясь и прижимаясь друг к другу, сидели освобожденные от рабства люди. Отец приказал открыть настежь ворота и всех впустить. «Приветствую тебя, великий вождь!» Радостно крикнул он Итаркху. «Мы выполнили обещание, староста Фатум. К нашей общей радости это не отняло много времени, и в моем племени даже обошлось без жертв. Когда степь узнала о вожде, вкусившем кровь и печень черного дракона, к войску бракхов захотели присоединиться еще 300 воинов». «Причем некоторые и из их падшего племени», — кивнул орк на пленников. «Но несмываемый позор рабовладельцев, давящий на плечи, не позволил принять их в племя. И единственное, чем бракхи смогли помочь, освободили некоторых от тяжелой ноши тупых голов, понявших безысходность ситуации и задумавших немедленно перерезать этих несчастных». После этих слов Итарк указал на кучку грязных и тощих людей. «Ты сделал великое дело», — ответил ему отец. «Положил начало новому государству и доказал всем, что не потерпишь в нем преступников». «Как и обещал, передаю негодяев в твое распоряжение, староста, и прошу приютить их бывших рабов». «Мы с радостью примем в свою деревню новых жителей», — кивнул отец и обратился к спасенным людям. «Однако не буду никого неволить и к чему-либо обязывать. Если кто-нибудь из вас захочет уйти в родные села и города, готов помочь с одеждой, провизией и деньгами на дорогу». «Спасибо, мил человек», — донесся с одной из телег голос старца. «Пусть снизойдет на тебя и род твой благословение за те дела, что творишь». «Благодарим тебя, батюшка», — сказала и заплакала какая-то женщина. Заозерцы тут же окружили новеньких. Каждый чем мог помогал. Кто повел бедняк в дом, чтобы накормить и предоставить кров, кто перевязывал раны, кто предлагал одежду. «А с этими что делать?» — спросил Итарк. Пленные орки стояли, понурив головы. «Очевидно, самых ретивых из их племени дожирают шакалы», — поинтересовался Фатун. Орк оскалился, пытаясь изобразить улыбку, и кивнул. «Рок бога Рангара обрушился на недостойных детей его, кроме того шамана, что на цепи с мешком на голове. И его судьба в твоих руках, человек. Он единственный из старого поколения, у которого рисунок на харре совпал с тем, что рисовал ты. Остальные по причине своей молодости не могли 3 десятилетия назад напасть на вашу деревню». «Тогда отпусти их. Пусть расскажут в степи о новом вожде, имеющем силу дракона, и об участи, которая будет ожидать каждого, разоряющего чужие семьи». «В твоих словах много мудрости, староста Фатун. Так мы и поступим. Только перед этим отрубим им правые кисти, чтобы не смогли снова взяться за оружие. Шамана тоже освободить?» «Нет». Голос отца сделался неузнаваемым от жестокости, когда он сдернул с головы врага мешок. Орк посмотрел на Фатуна и, видимо, тоже его узнал. Расхохотался безумным каркающим смехом, затем, тряся в руках маленькую раскрашенную статуэтку, изображающую некого башка, затараторил какое-то заклинание. «Я же обещал, что найду тебя, гад!» зарычал староста и вцепился в шаману в горло. Орк вытаращил глаза, захрипел, попытался вырваться, но, несмотря на то, что человек был гораздо ниже и слабее его, разжать пальцы разъяренного мужа и отца колдуну не удалось. Фатун с яростью давил, пока не хрустнули шейные позвонки орка, а тело не обмякло в его руках. «Это тебе за Тлану и Олику», — процедил сквозь зубы отец, упал на колени, прижал к груди маленького башка и заплакал. Люди и орки молча наблюдали за этой сценой. Я подбежала к несчастному старику и, поглаживая его по спине, начала утешать. «Папа, папочка милый, успокойся», — шептала я ему. И тут вблизи увидела источник его горя и ужаснулась. В руках Фатун держал вовсе не статуэтку, а обезвоженную, мумифицированную человеческую девочку. Кем же нужно являться, чтобы сотворить такое, да еще с ребенком? «Олика, Олика, моя Олика!» Обнял меня и еще пуще зарыдал староста. Заозерцы отнесли эти слова на мой счет и так ничего и не поняли, потому что не видели у черной куколки за ухом родимого пятнышка в виде мотылька. Сергей. К Светке подключился, когда сестренка усердно орудовала внутри огромного помещения, заполненного стеллажами с книгами. Полки с бумажными носителями информации возвышались до потолка и уходили вглубь зала, насколько мог различить глаз. Через равные промежутки в центральном проходе стояли небольшие стремянки, очевидно, чтобы с помощью них добираться до верхних книг, и читальные столики с ярко горящими над ними желтыми шарами. Отсутствие креплений и проводов позволяло делать вывод о магическом происхождении данных осветительных приборов. Похожими лампочками, только чуть меньшими, щедро увесили весь периметр потолка, не имеющий окон библиотеки. На один из столиков Светка притащила очередную стопку книг, потеснив уже разложенные на нем тома. Вынув из середины плод труда неизвестного писателя, старательно украшенный коричневой обложкой и золотым тиснением, девушка пробежала взглядом по содержанию, открыла в нужном месте и начала жадно вчитываться. Это уже четвертая раскрытая книга. Никогда не замечал в сестре особой тяги к литературе. Содержимое страниц, к сожалению, оставалось тайной, картинки отсутствовали, а написанный красивым каллиграфическим почерком текст доносил до меня информации не больше, чем Филькина грамота. Нет, скорее даже Эльфийкина. Потому что если речь ушастых я понимаю, находясь внутри Светки, то письменность все же остается загадкой. Внезапно возникший рядом светлый эльф испугал меня, но сестра, по-видимому, уже привыкла к бесшумному передвижению сородичей, а с этим, как я понял, уже знакома. «Вашему сиятельству еще чем-нибудь помочь?» — поинтересовался он. «Ого! За кого здесь принимают мою сестренку? Уже в дворянке выявилась?» Светаниэль не говорила мне о своем благородном происхождении. Насколько мне помнится ее история, дело обстоит совсем наоборот. «Благодарю вас. Ничего не нужно. Только будьте любезны, напомните, в котором часу вы закрываетесь?» Улыбнулась в ответ Светлана. «Если время позволяет, я, пожалуй, еще немного почитаю. Кстати, вас не затруднит разъяснить, почему ко мне такое особое отношение?» «Не беспокойтесь насчет этого, госпожа Цветаниэль. Лорд Крайтис отдал распоряжение касательно содействия вашей персоне, так что Королевская библиотека продолжит работать столько, сколько вам потребуется». «Право, мне как-то неловко. Надеюсь, я не доставляю излишних хлопот. Уверяю вас, что не планирую злоупотреблять положением и надолго задерживаться. Еще полчасика, и на сегодня достаточно». «Чудеса! Эта любезная девушка моя сестра?» Не узнаю ее. Даже Цветаниэль, настоящая длинноухая, находящаяся в данный момент на земле, уже сильнее походит на мою родственницу. «Нет, ну что вы, это моя работа. Кроме того, меня радует мысль, что могу оказать пользу такой высокопоставленной персоне, да и просто ослепляющей красивой и восхитительной девушке», — медовым голоском запел собеседник. «Я почту за честь выполнить очередное ваше указание». «Не понял, этот франт клеится к Светке, что ли?» Еще раз внимательно его оглядел. Высокий, смазливый, длинноволосый, голубоглазый и белобрысый, как и все эльфы. К тому же слишком самодовольный и чересчур самоуверенный тип. Совсем не в сестрицыном вкусе. Она скорее с орком подружится, нежели с таким. Смущенная дама не знала, как отреагировать на такой комплимент. Тогда я попробовал перехватить управление голосовыми связками и сказал: «Ну, тогда принесите чистый лист и пишущие принадлежности. Хочу сделать кое-какие пометки». Эльф на время покинул Светку, тем самым избавив от неловкой ситуации, в которую ее загнал. А я про себя порадовался успеху. Ух ты, получилось. Чтобы не скомпрометировать сестру, я намеренно не назвал предмет, которым делают записи. Кто знает, может, авторучку здесь еще не изобрели. Впрочем, если судить по светильникам, сомневаюсь, что при таком уровне развития магии эльфы пишут, макая в чернильницу роговые образования кожи птиц с полым стерженьком и пушистым отростком. «А вот, пожалуйста, как вы и просили, бумага и магическое перо», — услужливо протянул предмет и вновь неожиданно появившийся библиотекарь. Продолговатый фиолетовый карандаш цилиндрической формы излучал слабое свечение такого же цвета, а бумага как бумага, только формат чуть шире привычного А4. «Спасибо, Эстихандра. Пока вы свободны». Постаралась сразу же избавиться от навязчивого ушастого Светка. «Если понадоблюсь, я рядом, и по первому же зову вновь с удовольствием послужу прекрасной Цветаниэль», ответил очередной комплимент льстивый блондин и растворился среди стеллажей. Девушка облегченно вздохнула, села за стол, положила на него принесенные эльфом вещи и пыталась понять, зачем они ей понадобились. «Ну, привет, сестренка!» – написал я по-русски вверху листа. «Ватар!» – взвизгнула Светка и тут же прикрыла ладошкой рот. Словно чертик из табакерки тут же выпрыгнул Эстихандра, ну и имечка, не удивлюсь, если это сокращенный вариант, с вопросительной миной на лице. Девушка махнула ему рукой, мол, все нормально. Эльф исчез, однако его шелест доносился совсем рядом. Похоже, админ местной базы данных нас подслушивает или тайком любуется сестрой. «Серый, это ты?» Дрожащим почерком чуть ниже моей строчки спросила Светка. «Да, малышка. К сожалению, не могу общаться с тобой мысленно. Либо голосом, либо таким образом. Но первый вариант сейчас не подойдет, так как за нами могут следить». На глаза сестренки навернулись слезы. Чувствую, как одна из них медленной горячей струйкой поползла вниз по лицу. Тогда я немедленно вытер ее и, легонько зажав нос между согнутыми указательным и средним пальцами, поводил им из стороны в сторону. Подействовало. Светка перестала плакать и улыбнулась. Вспомнила, как в детстве я частенько подлавливал ее, интересовался, откуда взялось пятно на платьице. А когда она опускала голову, то точно так же хватал и теребил любопытный носик. «Не переживай, Светусь, все будет хорошо», — успокоил я ее, вновь взявшись за перо. «А ты можешь объяснить, что произошло?» «Да. Ты попала в другой мир, который называется Пангея, и тебя тут спутали с донельзя похожей внешней эльфийкой по имени Цветаниэль, молодой, но чрезвычайно перспективной магичкой». «А где же она сама?» «Улетела на землю и прямо сейчас спит в соседней комнате». «Ничего не понимаю. Как это вышло?» «История долгая, а местами темная. Давай позже объясню. Главное, знай, что иногда в своих видениях я буду посещать тебя и скоро найду способ вернуть домой». «Очень скучаю, братик. По тебе, маме, папе, друзьям. И как раз сейчас в этой библиотеке тоже ищу информацию о путешествиях в параллельные вселенные». «Это правильно. Только действуй осторожней. Не думаю, что стоит еще кому-то знать о том, что ты самозванка, и тем более из чужого мира. Кстати, если появится возможность, попробуй отыскать что-нибудь о драконах, особенно о лазурных. Есть подозрение, что они как-то связаны со всеми этими межпространственными вратами». «Хорошо». «О, еще вспомнил. Для меня лично попытайся найти способ защиты от чтения мыслей посторонними». «Это я уже умею, запоминай!» – заскрежетала магическим пером сестра, выводя слова заклинания. «Классно! Огромное спасибо!» – обрадованно начертал я. «Хоть это простейшая магия, но требует некоторого расхода маны», – стала объяснять Светка. «Пользуйся только тогда, когда действительно понадобится, иначе к концу дня такая усталость навалится, словно целый день копал картошку у бабы Моти. Помнишь ее огород?» Меня развеселило такое сравнение. Еще бы, 42 сотки. Хорошо, что предупредила. «А что, этот Цветаниэль читает твои мысли?» «Не только она одна. Этим умением злоупотребляет еще и темная эльфийка», — пожаловался я. «У тебя там еще и дроу? И как? Уживается со Светлой? Да и вообще, как обе себя ведут? Для тебя не представляют опасность?» — заволновалась сестра. «Успокойся. Они дружат между собой. Хорошо относятся и ко мне, и к гному». «С вами еще и гном? Ну, братик, с каждой строчкой все сильнее меня удивляешь. Это все или еще чем порадуешь?» «Мы с Тионой собираемся пожениться». «Я в шоке. Наконец-то ты нашел невесту!» — написала Светка, перевернула страницу и продолжила экономить бумагу почерком помельче. «Рассказывай, где и как вы познакомились?» «Нашел ее мертвую на своем диване, потом оживил и сделал предложение». «Что?» – вывело в ответ магическое перо. «Серьезно? Телорине, та самая дроу, и она, между прочим, весьма известная личность на Пангее. Интересно, кто же она? Одно из ее прозвищ – Серая Эльфийка, и то, что она жива, нужно пока держать в тайне. Светка затаила дыхание. Чувствую, как учащенно забилось ее сердце. Явно уже наслышана о моей невесте. Если бы не мое благородное воспитание, Серый, то я написала бы сейчас «Пипец!» Вот как сильно удивлена. С трудом накорябала сестренка. Кстати, о тебе. А где ты нахваталась таких изысканных манер? Признаюсь, услышав ваш разговор со Стихандро, приятно удивился. Ну и в целом, напиши, как у тебя дела? Да нормально. Мой протеже весьма влиятельный светлый архимаг. Как я поняла, он и раньше приглядывал за Цветаниэль. Но теперь, после того, как я убила черного дракона, вообще не отпускает ни на шаг. Поселил у себя в доме, выполняет все мои пожелания. Он даже в эту библиотеку допуск сделал. А сюда, между прочим, вхоже только высшее сословие. Еще Крайтис похлопотал о досрочном зачислении меня в магическую академию. «Стой!» – остановил я руку увлекшейся Светке, не дав ей исписать бумагу до конца. Снова звать ушастого и просить еще один лист не хотелось. «Ты убила дракона?» «Ага. Перед этим два архимага его не осилили, а я смогла». Похвасталась родственница. «Знаешь, еще неизвестно, кто кого из нас больше удивил». «Наверное, это семейное», — ответила Тарасова и нарисовала смайлик. «Подозреваю, Светик, что теперь к тебе появится повышенное внимание, как со стороны своих длинноухих, так и чужих. Прошу, веди себя крайне осторожно». «Постараюсь». «И сразу же уничтожь нашу переписку. Порви на мелкие кусочки, сожги, а пепел развей по ветру. А то фиг их знает, этих мастеров магии». «Хорошо, Ватар», — ответила сестра на оставшемся чистом месте в уголке страницы. Затем сразу скомкала лист и засунула его в разрез декольте, потому что послышались шаги приближающегося Стихандро.